Друзья, ура, ура! Я Вадим Open Yoga, преподаю открытую йогу в городе Москве, сайт openyogaclass.com, бесплатный, там есть интернет-йога-курсы, платное углубленное изучение йоги, с возможностью стать преподавателем на русском и английском языке, и я напоминаю, что у нас один шанс только открытой йоги как-то выжить, это если мы будем применять все новые технологии, в первую очередь технологии open source для сохранения знания йоги. Мы огромное делаем ставку на YouTube, потому что YouTube очень быстро развивается, и даже у нас вот на этом нашем сайте Международного открытого йога-университета есть соответствующий курс, он называется «Культы и культики», вот можно сбоку по нему перейти, а можно вниз прокрутить, и, значит, вот если вы найдете это, там будут, соответственно, в этом курсе культов и культиков афоризмы, того, как надо, в общем-то, продвигать йогу через, ну, в первую очередь, YouTube, Telegram, другие какие-то площадки, да, которых очень-очень много, и здесь у нас есть, значит, соответственно, такое, ну, положение 6.16 YouTube афоризм. И вот добавили мы здесь много всего полезного про то, как, в общем-то, распространять знания йоги, потому что миллиарды людей смотрят YouTube, и знание йоги принадлежит всему человечеству, и если что-то попадает в YouTube, это гарантия, что это, ну, в общем-то, дойдет до всего человечества и изменит мир к лучшему. Ограничения, безусловно, есть языковые, и, конечно же, в самом ближайшем будущем я вижу, что YouTube сделает встроенный переводчик, который будет переводить с одного языка на другой. Но на это, опять же, уходит время, иногда полгода, иногда годы. В любом случае, мы не должны ждать. Если возможно прямо сейчас помогать людям, то надо это делать прямо сейчас. Ну и есть еще одна такая сторона этого всего вопроса. Значит, чтобы будущий преподаватель или текущий преподаватель йоги себе заводил YouTube-канал и туда заливал видео, переведенные видео. Мы даже вот эту вот инструкцию составили, она здесь под 35 номером идет. Я сейчас ее зачту, значит, и потом мы все сделаем технические шаги. Значит, друзья, мир становится открытым и мобильным. Сегодня вы живете, работаете в одной стране, завтра в другой. Если вы планируете в будущем преподавать открытую йогу в другой англоговорящей стране или уже находитесь в такой стране, то вам нужно как можно быстрее завести себе англоязычный канал YouTube по йоге. Это нужно, чтобы о вас узнали и приходили на ваши занятия. На этом канале должен быть исключительно материал на английском языке, так как другие языки плохо воспринимаются. Значит, переводите свои видео, загружайте туда как можно чаще и периодично это надо делать. Но начинающим очень трудно так делать. Возникает вопрос, где регулярно брать видео для этого YouTube-канала, если свое видео вы выкладываете редко. Выход возможен такой. Скачайте все наши видео по йоге. Значит, вот в частности лекции Вадима Open Yoga. Переведите их на английский язык и периодически размещайте на своем канале. Значит, вся наша йога принадлежит всему человечеству, поэтому можете смело это делать, не опасаясь там каких-то авторских прав. Даже более того, мы приветствуем, если вам удастся там какую-то монетизацию сделать своего англоязычного YouTube-канала и как-то это еще двигать, чтобы вам там еще и приплачивали, все были бы просто счастливы. Значит, вопрос в том, как это все технически сделать. То есть сейчас, безусловно, есть масса искусственных интеллектов, но вы помните, что мы не секта, не коммерческая организация, денег у нас, что называется, нет и не предвидится, мы выживаем исключительно теми решениями, ну, которые нам предоставляют, что называется, добрые люди или какие-то проекты, которые вот open source развиваются для блага всех живых существ. Вот мы изыскиваем такие такие возможности, чтобы как-то выживать. И вот совершенно чудесный есть проект от... Он делает переводчик, это совершенно замечательные люди, они встроили этот переводчик в Яндекс.Браузер, поэтому если вы открываете Яндекс.Браузер, то вы можете, в принципе, уже переводить с английского, французского, немецкого, значит, вот непосредственно на русский язык и смотреть очень интересные фильмы. Ну, представьте, вот на русском языке сколько в Ютьюбе есть материалов. Ну, помножьте это на 10, если не на 100. Там, и вы получите англоязычную гигантскую базу информации. Там такие раритетные какие-то, старая хроника. Ну, в общем, всего масса. По йоге гигантское количество от наших индийских сестер и братьев. Ну, то есть, в общем-то... Понятно, что хорошо бы научиться также переводить какие-то наши русскоязычные лекции на английский язык, чтобы они могли кому-то помочь, помочь по всему миру. Еще раз, мир это не только Запад, это одна Индия там чего стоит. Она сейчас самая большая, фактически англоговорящая страна там. Обогнала по численности населения всех. То есть мир становится глобальным, и чтобы, как сказать, настраивать связи, английский язык необходим. И вот мы нашли проект, вот этот совершенно замечательный, который вот в совершенно чудесном браузере о Яндексе, но там одна засада в Яндексе браузере, то есть там можно переводить на русский, но, допустим, обратную ситуацию, брать русский язык и переводить, там, скажем, на английский язык, как-то мы не разобрались, как это делать, поэтому нашли обходной такой подход, обходной такой маневр, чтобы установить этот переводчик буквально на любой другой браузер, которым вы пользуетесь. Ну, в частности, на браузер Chrome можно, Opera, Safari. Значит, и я вот сейчас... покажу, как устанавливать на браузер Chrome этот чудесный переводчик. Вот на всякий случай, этот проект хранится в GitHub. GitHub – это такая очень современная, очень прогрессивная платформа open source, где вот все люди доброй воли делятся своими программами, проектами, чтобы сделать этот мир, в общем-то, лучше. Да? И вот здесь мы оставляем, соответственно, ссылку. Вот оно такое длинное название. Сейчас я перейду, и мы на него посмотрим. Я покажу, как устанавливать вот этот переводчик на примере Хрома. Я специально даже открыл еще одно окно Хрома, где не установлен этот переводчик. Вот оно, это дополнительное окно. Вот я, соответственно, зашел на GitHub. Вообще, узнайте, что такое GitHub. Это прямо, это будущее человечества. И вот на этот соответствующий проект Voice Over Translation, он называется. Здесь есть, в общем-то, как и все в GitHub, описание всего, чего и как надо делать. Но я постараюсь своими словами, объяснить и показать, как это все делается. Значит, самое первое, это надо в браузер Chrome установить то, что называется здесь расширение. То есть это такая небольшая программочка, которая вставляется в программу браузер Chrome и делает ее лучше. Значит, эти расширения находятся, вот если нажать на три кнопки справа вверху, то выпадет соответствующее вот это вот меню, и вот здесь вот надо нажать расширение. Значит, расширение есть здесь управление расширениями. Значит, надо сперва зайти в управление расширениями. И вот тоже такой самый первый нюанс – включить режим разработчика. Потому что мы сейчас с вами будем устанавливать расширение, которое называется TemporMonkey. И там, чтобы оно работало, надо вот включить вот эту галочку. Все, это я, соответственно, сделал. Теперь я опять возвращаюсь на этот GitHub. Проект, еще раз ссылка она есть, значит, и вот надо установить расширение, которое называется TemporMonkey, я на него нажимаю, И оно меня перекидывает непосредственно на сайт Temper, значит, monkey.net, и здесь есть «Перейти в магазин». Значит, по сути дела, если я сейчас нажму «Перейти в магазин», я, меня он перенаправляет в так называемый интернет-магазин Chrome. Это так называемый интернет-магазин расширений Chrome. Но я туда же мог бы попасть, если бы я зашел в кнопку расширения и перешел в магазин расширения, а потом бы здесь бы начал вбивать вот это название Tamper Monkey. Давайте даже вот покажу Tamper. Вот он даже высветился, да? Вот, что надо сделать? Надо установить это расширение. Вот я его сейчас буду устанавливать. Он спрашивает разрешение. Сейчас вот я нажму. Все, оно у меня установилось. Я нажал, он меня перебросил, соответственно, на расширение вот этого Tamper Monkey. Значит, теперь следующий шаг. Значит, теперь надо как бы в этот Tamper Monkey вставить скрипт, который как раз и делает перевод. То есть вот такая как бы матрешка в известном смысле есть. Я опять возвращаюсь на GitHub, на проект, который вот называется Voice Over Translation. Вот он. Значит, и здесь вот есть такая, второй пункт, установите скрипт. Значит, я просто нажимаю на «Установите скрипт», и он автоматически меня перебрасывает уже в этот Tamper Monkey. И вот он такой длиннющий-длиннющий скрипт, который надо установить. И кнопочка «Установить». Я нажимаю кнопочку «Установить», и, собственно, все. И, собственно, все. То есть, теперь по-хорошему надо бы перезапустить вот этот наш браузер Chrome и открыть, значит, вот открыть какой-то файл с видео. И переводит он с, значит, с русского на английский там и так далее. Он не только для YouTube переводит, он переводит и ВКонтакте, и Рутюб, и Mail-видео. И даже какие-то даже здесь такие сомнительные даже есть какие-то сомнительные ресурсы, да. Ну, я все равно, значит, для этой, для честности всех перечислил, мало ли, может кому-то понадобится. Вот, значит, и теперь, если вы открываете любой ресурс, ну, вот я вот сейчас постараюсь открыть ресурс, ну, вот, например, я открываю нашу лекцию на, скажем, Рутюбе, да, и, так, ну, все-таки, вот, да, я открываю, и вот, обратите внимание, появилось вот это видео, перевести видео. Вот это, по сути дела, и есть закадровый перевод, значит, и здесь, значит, вот, надо дальше настроить. Если мы переводим, соответственно, с русского языка на английский язык, то вот здесь надо, значит, на шестереночку нажать и убрать галочку «Не переводить с родного языка». Значит, это вот одна из первых настроек. Потом выбираем исходный русский язык, а переводим на английский язык. Значит, вот. И... Так, давайте еще какая, да, и еще что здесь очень хорошо включать, субтитры. Здесь отдельные субтитры, не те, которые, как правило, добавляются там в YouTube или там в том же Рутюбе или еще в каком-нибудь Тюбе. Вот, а вот английский переведено с русского. Он вроде даже как получше переводит. Значит, и вот что, смотрите, получается, да, звук я включаю, и, значит, должно быть сейчас слышно. Так, так, так. Все кнопочки надо понажимать. Так, что-то я не могу понять, почему-то. Ну, в общем, по идее, он должен сейчас уже по-английски заговорить. Значит, из каких здесь настроек? Громкость – это оригинального видео, как правило, 15%. Значит, громкость перевода, значит, ну, 100%. Значит, вот аналогичная ситуация, если вы, значит, в YouTube, зайдете в YouTube и посмотрите тоже выберите какое-то видео, надеюсь, у меня оно сейчас подгрузится быстро, там точно такая же всплывет, точно такая же всплывет, соответственно, настроечка, да, вот такая же настроечка всплывет, и... Замечательно, так. Ну, что-то здесь вот он его, не могу понять, не подхватил, но вообще он, ну как, все нормально работало. Значит, и, видите, никогда не попадешь здесь, к чему. Значит, это вот как бы первая сторона, первая часть работы, когда вы... Понимаете, денег да. нет. Да, вот, не давайте, вот сейчас, вот здесь. Да, вот, YouTube. Достаточно хорошо переводит, все чудесно. Значит, теперь вторая часть. Да, вот он перевел, но теперь, как теперь это видео захватить? Конечно, есть какие-то решения, которые бы сразу бы, может быть, автоматически захватывать, но пока мы их не знаем, и время мы терять не будем, все решается с помощью другой программы, она очень популярная, распространенная, она называется, значит, соответственно, OBS Studio. Сейчас я давайте, я вам ее покажу. Значит, что такое OBS Studio? Это очень популярная программа, которой все пользуются, вот она по... адресу obsproject.com находится, и здесь можно для Windows, для macOS, для Linux скачать эту программку. Эту программку, соответственно, вообще я скачал, вообще она очень используется для самых разных целей, чтобы онлайн транслировать и так далее. Значит, и что надо сделать вот в этой OBS, как ее настроить? Во-первых, выбрать разрешение экрана, в который будет захватывать. Ну, особо слишком большое, сильное разрешение не стоит делать. Там я здесь, по-моему, выбрал 1200, сколько-то сейчас вот я посмотрю, здесь где-то настройки были. Ну, значит, не самый большой экран, потому что видео будет избыточно большого размера и избыточно много, что называется, весить, да. И, ну, вот я вот разрешил 1280 на 720, хотя, конечно же, можно в других разрешениях это все делать. Так, значит, так, сейчас, значит, но следующая вещь, что надо сделать, надо выбрать правильный источник, то есть там какая логика, вот эта программа ABS, там можно выбрать источник, откуда будет захватываться видео или вот оно появляться в этом окошке. А как только оно появляется, надо нажать «Начать запись», и фактически пойдет запись с вот, переводом и субтитрами. Давайте здесь, значит, надо там выбрать, вот я сейчас постараюсь, вот, здесь плюсик нажимается, еще раз, это источники, вот источники, выбираем плюсик, и затем выбираем «Захват окна». То есть вот чтобы не полностью компьютер, экран записывался, а всего лишь одно окно. Значит, вот он пишет, что окно, да, я пишу «да». Затем он меня спрашивает, какое именно окно я бы хотел. Вот, и я хочу в данном случае Google Chrome. Сейчас давайте я там прям сразу же переключу, чтобы у нас было видео... вот на той же страничке, где вот YouTube-видео, да, и теперь я возвращаюсь в OBS, и так, ага, ну все, так, сейчас, так, выбрать окно, и я вот выбираю, вот он мне сразу показывает Chrome с этим окошком, с хорошим названием, денег нет и не предвидится, ставка на прогресс, вот это вот, это наша тема, да, значит, дать доступ. И вот у меня, да, окей, и вот у меня появилось фактически вот именно это окно. Здесь надо немножко поиграть, выровнять, чтобы влезло в размер, ну, как бы, грубо говоря, в размер экрана, чтобы все появилось, и здесь надо вот немножко поиграть, приспособиться вот к этому размеру экрана, там его можно сделать чуть поменьше, или наоборот растянуть, то есть здесь есть всякого рода варианты, да, и потом на этом вот экране, вот оно изначально экран, да, опять же, мы включаем субтитры, не забывайте включать субтитры, потому что это будет очень способствовать вашему изучению английского языка, что когда есть субтитры, вы невольно лишний раз слышите слово и прочитываете его, и, как говорится, лучше запоминаете, то есть вы расширяете свой йоговский английский словарный запас или вообще словарный запас, и вот имеет смысл захватывать именно с субтитрами, да. Значит, дальнейшая логика следующая. Вы нажимаете «Начать запись» и тут же быстренько переключаетесь на это, на, ну, вот это видео и включаете его. Вот я сейчас попытаюсь это сделать. Я нажимаю «Начать запись», быстренько переключаюсь на это видео и нажимаю «Запись». Значит, и все, и пошла запись, и если я вернусь в ОБС, будет видно все с этим всем переводом. И жду, пока этот перевод, пока это видео не закончится, и потом я нажимаю «Остановить», значит, ну и, соответственно, останавливаю видео. OBS студия мне записала фактически вот такую, оно уже сейчас прямо записала небольшой вот это вот фрагментик видео. Я потом его должен, значит, соответственно, оно у меня сохранилось, я работаю на Linux Ubuntu работаю, оно у меня сохранилось в видео. Ну, в Windows, если вы будете работать, там будет та же философия. Вот оно у меня сохранилось, вверху буквально небольшой кусочек получился. Так, значит, значит, вот. Progress, that is a bet on change, and this means quickly mastering all those new opportunities. То есть... Вот получилось у вас переведенное видео соответственно, с субтитрами, которые вы потом уже берете и можете закачивать на свой англоязычный YouTube-канал. Значит, еще раз напоминаю, это и в YouTube, и в Рутюбе, и ВКонтакте, и там такое количество, даже вот архив.org, такое совершенно хранилище, и его он поддерживает. То есть это вот прям памятник поставить этим ребятам, которые этот проект создали. Значит, вы берете, потом заливаете на свой англоязычный канал, и у вас так постепенно накапливается видео. Я вот здесь вот в этой инструкции, с которой мы начали, вот она, 35-й YouTube-канал с переводом видео, который на сайте openyogaclass.com в культах и культиках, а в культах и культиках 6.16 YouTube-афоризмы. Здесь расписана инструкция пошагово, что делать, зачем нажимать, и даже еще какие-то дополнительные инструкции. Конечно же, есть более, да, которые позволят вам установить на ваш браузер Chrome или на ваш браузер Opera или еще на какие-нибудь, может быть, да, ну и чтобы вы могли это делать. Я призываю вас, особенно тех, кто планирует там где-нибудь преподавать по всему миру или сейчас уже живет, или изучаете, вот вы английский изучаете, или просто собираетесь изучать, начинайте, ну, как бы всеми силами попытайтесь это делать. Это очень хороший стимул для вас, ваш английский поддерживать на том же самом уровне, потому что он с течением времени забывается. Я вот уже там, не знаю, там 20 лет не разговаривал, как говорится, по-английски, грубо говоря, понятно, что все вылетает, а если ты каждый день не поддерживаешь, да? А вот, кроме того, это служение людям, потому что какие-то знания йоги вот в современных условиях могут быть полезны по всему земному шару. Кроме того, если вы окажетесь за границей, то надо, чтобы вы там нашли себе единомышленников, друзей, знакомых, ну, тех, кто говорит, ну, на английском по всему земному шару сейчас везде говорят. То есть одни сплошные плюсы. Даже вот еще один плюс я заметил, что все-таки свои лекции надо лучше структурировать, потому что, чтобы потом вот этот искусственный интеллект легче их переводил на английский язык. Вот эти все цветистые фразы, они все равно сути не добавляют, слушать их тяжело, а искусственный интеллект-переводчик сбивается с толку, то есть это такая небольшая тренировка речи, что, что бы ты ни сказал, помни, что тебя будут переводить на английский язык. Кстати, очень способствует от словесного поноса для будущих преподавателей йоги. Это вот мы уже это давно заметили эффект. Значит, безусловно, что есть какие-то другие платные, более хорошие сервисы, но еще раз, то есть нам надо то, что масштабируется, то, что, в общем-то, растет без денег, то, что любой человек может освоить. А деньги, конечно же, может быть, имеет смысл тратить, чтобы сделать какую-то там качественную работу, но в данном случае нужен поток, поток, поток, и еще раз поток. Вот, вот такое видеопослание. Призываю вас всех еще раз служить человечеству распространением знания, тем более знанием на английском языке. Я причем даже вот перевожу, вот сейчас попытался, переводил и лекции свои перевел, и даже какие-то практические занятия перевел, чтобы, ну, как бы с разных сторон, даже сегодня вот пошел заниматься и выложил видео, значит, соответственно, как я там на природе занимаюсь. Так, значит, сейчас я нажму на стоп, чтобы получилась инструкция.